опираясь на множественные теоретические и практические достижения как за рубежом, так и у нас, о каких же принципах и внешних способах снятия стрессов можно говорить? Значительная часть американских врачей-психотерапевтов с успехом рекомендуют своим пациентам завести в лечебных целях то или иное домашнее животное. Особенно часто приписываются собаки, кошки и птицы, общение с которыми помогает при многих психических расстройствах. Начиная с 1983 года, английские владельцы четвероногих друзей, прошедших специальный медицинский контроль, регулярно посещают престарелых, одиноких стариков, а также больницы, где лечат людей, страдающих нервными заболеваниями. Появление собаки, указывают и финские врачи, неизменно благотворно сказывается на душевном состоянии стариков и больных, тех из них, кто еще недавно проводил большую часть времени в постели или не мог выйти из дома. Увлекательные известия поступают буквально отовсюду, и к нашей чести здесь лидируют советские специалисты о тех возможностях лечения, которые возникают в связи с рисованием или скульптурой, короче говоря, с методом арт-терапии. Следует вспомнить, как тесно слито было когда-то искусство со всеми без исключения сторонами жизни человека, будь то война или охота, праздник или бедствие, рождение или смерть. Все эти события не обходились без музыки и танцев, без разрисовывания тел людей и предметов и стен специальными изображениями. Дело в том, что рисование участвует в согласовании междуполушарных взаимоотношений, поскольку в процессе творчества координируется конкретно образное мышление, связанное в основном с работой правого полушария мозга, и абстрактно-логическое, за которое ответственно левое полушарие. То есть особенно важной оказывается связь рисования с мышлением и речью. Если рисование способствует выявлению гармонического мышления в детстве, то оно же при некоторых нарушениях восприятия окружающего мира у взрослых также играет роль механизма нормальной адаптации. Кроме того, рисование способно снимать и разного рода стрессовые состояния, под которыми подразумеваются осознанные или неосознанные реакции на различные неблагоприятные жизненные обстоятельства. Творчество гармонизирует психику и приводит ее в состояние равновесия, поскольку оно требует от человека координации всех без исключения сил. Специалисты рекомендуют в том случае, если у вас нервное напряжение, если вас мучит бессонница, не спешить принимать успокаивающие таблетки. Лучше проверить на себе лечебные возможности рисования. Возьмите краски и порисуйте перед сном, стараясь поточнее изобразить то, что вас сейчас беспокоит. Вы удивитесь оздоровительному эффекту, который наступит, и подивитесь самому рисунку. Занятие каллиграфией – превосходное средство, чтобы излечиться от последствий нервных шоков. Этот факт установили гонконгские врачи. Они утверждают, что когда человек старательно выписывает иероглифы, он полностью расслабляется, частота его пульса снижается. В Петропавловске-Камчатском в гарнизонном госпитале успешно апробирован предложенный старшим мичманом Николаем Токмаковым цветовой метод лечения больных различными формами неврозов. Известно, что яркие, горячие краски воздействуют на человека возбуждающе, а нежные, чистые тона, напротив, успокаивающие. Это и подвело Токмакова к мысли предложить медикам специально созданную им серию из 250 акварельных миниатюр. Разложенные в определенной последовательности перед больным, они помогают снять утомление, избавиться от бессонницы, поднять жизненный тонус. Театротерапия – вот еще один метод, который реально помогает распрямить искривленное состояние и закрепить правильные реакции на травмирующие психику ситуации. Сверхсознание, то есть наше идеальное представление о мире, сознание и подсознание, все эти области нашей психики глубоко взаимосвязаны, они оказывают друг на друга существенное влияние. Искусство повышает иммунитет к стрессам, гармонизируя взаимодействие всех этих важнейших зон. Праздничная гамма, которую несет в себе искусство, является антитезой патологических эмоций. Особенно перспективно применение этого метода в качестве профилактики.